Когда Шоу вернулся в Хит и вновь присоединился к лагерю, праздничное радостное настроение легко захватило его. Подъехав, он увидел, что солдаты выстроились по обе стороны джипа и ждут. Пока автомобиль трясся среди деревьев, они веселились. Шоу видел, каких офицер сжал кулаки с неподдельной и невероятной страстью. Они веселились в эту ночь, включив на полную громкость свои дешевые стереомагнитофоны и превращали землю в грязь, танцуя. И Шоу веселился вместе с ними, воспламененный их энтузиазмом. Однако к его удовольствию присутствовал и парадокс, о котором он узнал. Он был искренне рад, что солдаты появились, что их выслали на выручку. Он считал, что он один, а они следовали за ним, держась вне поля его зрения, наблюдали, как он пересекал перекресток, как входил в логово вампиров. Они послали в лагерь сообщение о том, что увидели, и остались ждать. Все эти часы, что прошли до возвращения Шола, а затем рисковали жизнью, чтобы вызволить его, потому что видели, что он делал. Солдаты действовали умело. Шол не знал, что они следили за ним, что он находился в поле их зрения все время, что шел к перекрестку. Командир подразделения был слишком умным и слишком осторожным человеком, чтобы вверяться незнакомцам, как бы они ни рассуждали. Но Шол сообщил кое-что, и хотя он не получил полномочий, на которые рассчитывал, но это кое-что смутило офицера, и он послал за Шолом солдат, чтобы узнать. А когда солдаты увидели, на что он способен, то вмешались, превозмогая собственный ужас, чтобы его спасти. Но, конечно же, они не спасли его. Ему не грозила опасность, в отличие от них. И Шолу открылось, что его одинокая, как он полагал, вылазка, доказала ему. Он может, а ведь он вовсе не был уверен. Он не хотел испытания, просто у него не было выбора. А сейчас, когда он убедился, что не нуждается в солдатах, они хотели, чтобы он был с ними. Что, теперь он отвергнет их? Конечно, нет. Рассеянно вращаясь на носках с кружкой пива и сэндвичем в руках, в танце с какой-то женщиной, Шол обдумывал то, что ему еще предстояло сделать. Он понимал, что не знает всего, с чем ему придется столкнуться. Последние лондонцы, мародеры, не говоря уже об имаго. И, возможно, то, что хранило его, что бы это ни было, ослабеет. Возможно, будут другие имаго, которых ему не доводилось видеть и которые прикоснутся к нему. Были и другие соображения. Другие резоны, заставлявшие Шола чувствовать, что ему понадобится участие товарищей. Но они были очень неясными. Их трудно было сформулировать, и он не мог глубоко их проанализировать. А вокруг он слышал разговоры о себе. Мерзавец пошел на них, и они убежали. Он не был испуган. Это они были испуганы, не тронули его. Дьявол прямо мимо них. Они его не тронули. Шол знал, что в глазах солдат происходило с ним. Он видел трансформацию. Они старались не смотреть. Они смотрели на него искоса, но он видел выражение их лиц. Они ревновали. Некоторые так сильно, что ревность сделалась их единственным чувством. Но во многих из них страх был еще сильнее. Ему это не нравилось, и его слова и скверный танец становились тем более небрежными, но он знал, что не сумеет вытравить в солдатах их чувства. Оно слишком бесформенно и невыразимо словами. Они будут все отрицать, если дело дойдет до объяснений. А кроме того, оно было ему нужно. Он на это чувство рассчитывал. Но от этого иметь с ним дело не становилось приятнее. Теперь Шол был в состоянии командовать армейским подразделением. Солдаты станут подчиняться ему. Он понимал, что не должен рассказывать им слишком много, что несказанное и тайное важно для управления. Но неловкость, которую он ощущал от их почти нескрываемого почтения, делала его слова охотливым. Он сообщил командиру, что они пойдут на юг, достаточно громко, чтобы услышали солдаты. Его слова прозвучали лишь как предложение. У офицера оставалась возможность нести коррективы. Шол делал вид, что считает себя всего лишь советником, и все подыгрывали ему. Они никогда не спрашивали, откуда Шолу известно, куда следует двигаться. Он спускался в подземный мир, вышел оттуда окровавленный и вооруженный знанием. Его корежило от этой театральности. Он никогда открыто не объявлял стоявшие перед ними цели, но благодаря неумолимым слухам меньше чем через день стало ясно, что все солдаты частично понимают, обладают зачатками сведений о том, куда они перемещаются и для чего. Они знали, что их что-то ждет, что они идут как партизаны за этой вещью. Шол не пытался узнать их мнение о том, что они должны найти. Ему достаточно было их энтузиазма. Он заставлял их действовать, и это кружило им головы. Они знали, что предстоящая вылазка смертельно опасна, что некоторым, вероятно, предстоит умереть. Они направлялись в кошмарный центр Лондона, на городские улицы. Выход был назначен на раннее утро. и Шол был бы доволен, если бы к наступлению темноты им удалось добраться до Кэмдентауна, расположенного всего в 2 милях к югу. Это составит полпути. На следующий день такой же переход, и до темноты они достигнут цели. Таков был план. Солдаты должны быть надежны. Почти все, но процесс отбора был сложен. В миссии было слишком много добровольцев, а мужчины и женщины, которых оставили для поддержания порядка в лагере и помощи беженцам, очень сердились и не желали слушать успокоительную чушь о том, что это где и есть самая важная работа. Но в конце концов группа была сформирована. Шол при этом оставался в стороне. 3 машины, по 6 солдат в каждой. 4 стационарных пулеметов, ракетница, известное число гранат. Шел во главе отряда из 12 солдат и 4 женщин. Большинство из них – профессиональные военные, остальные – молоды и разъярены. Это было элитное соединение, экипированное бронежилетами и оружием, имевшимся в распоряжении подразделения. Какое-то неопределимое чувство заставило Шола принять решение, что он не станет узнавать их имена. Джипы, продираясь сквозь деревья, выехали в 6 утра. Весь лагерь провожал их. Шол внимательно и ненавязчиво наблюдал за всем. Почти никто из провожавших не устраивал долгих прощаний. Они коротко обнимались со своими друзьями и любовницами, как будто отправлялись не более чем в оперативный разведывательный рейд. Когда пришел черед Шола прощаться, он оглядел грязную поляну, где солдаты стирали и готовили еду, где расположились неопрятные палатки, беженцы и непрофессиональные обученные солдаты. Все смотрели на него. Он медленно поднял руку, стараясь разглядеть каждое лицо. «Вы меня больше не увидите», — думал он. И видел, что люди об этом знают. В первый день Шол убедился, что сопровождение ему необходимо. Путь, который они избрали, опасен. Другие варианты были еще хуже. Под Примроуз Хилл беспрерывно рылся, как червяк, какой-то огромный имага. Кентиштаун представлял собой выжженную пустошь с руинами сгоревших домов, которые бесконечно продолжали тлеть благодаря какому-то тайному процессу поджогов, проходившему между зеркалами. А вот Кэмден, куда солдатам надлежало попасть, был обителю апокалиптических персонажей, самых темных акционеров мертвого рынка, наименее политизированных из его отребьев. Они превратили в фетиш свою брутальность, преувеличивали свою проницательность. Они носили диковинные прически и называли друг друга насмешливыми именами из «Бешеного Макса 2». Атмосфера сделалась заметно напряженнее, когда отряд Шола вошел в город. Небольшой кортеж джипов медленно продвигался вперед, а по бокам его шагали пешие охранники. Они кратко обменивались сведениями и наблюдали за верхними окнами. У отряда ушло несколько часов на продвижение по тесным улицам. Солдаты исследовали каждый значительный перекресток, изучили и нейтрализовали любое возможное убежище. 2 они видели имага. Одно из существ моментально приобрело облик, напоминающий птичью стаю. Другое представляло собой сверкающую мишень на асфальте. Псевдостая наблюдала за солдатами с одного из концов большой дуги, после чего имага удалилась детской неуклюжей походкой. 2 имага окружил их, а они аккуратно перемещались, стараясь отыскать место, с которого могли бы явственно его разглядеть, и приближался движениями хищника. Шол собрал все свои силы, всю свою ожесточенность, чтобы сделать шаг и оказаться на его пути. Однако цель была видна идеально. Офицер взорвал участок дороги, где проявилась эта тварь, и она растворилась к его облегчению. Они въехали на Кэмден, готовые к проявлениям тревоги среди людей. На протяжении многих ярдов солдаты демонстрировали друг другу свою готовность. И вот с удручающей предсказуемостью кэмденская банда бросилась к ним из-под моста через канал. Солдаты встретили бандитов прицельным огнем. Шол, находившийся в головном джипе, видел все подробности короткой схватки. Толпа подонков общества стреляла из самострелов и дробовиков, но солдаты покончили с ней без усилий. Когда несколько ублюдков свалились, остальные прекратили сопротивление и побежали. Они спустились с моста на поджидавшие баржи, которые отплыли настолько невозмутимо, что солдаты забросали их гранатами почти играючи. Когда 2 баржи были уничтожены, командир озабоченно посмотрел на небо, проверяя, нет ли там голубков или других воздушных имаго. И резко перекрикивая гибнущих беглецов, отдал солдатам приказ прекратить стычку и двигаться дальше. Шол не сомневался, что жалость двигала им в той же мере, что необходимость спешить. Перестрелка была настолько односторонней, что Шол удивился, ощутив прилив адреналина. И солдаты тяжело, натужно дышали. За последние недели они видели немало стычек и несчастий, но редко сталкивались с действиями, направленными против их товарищей. Уже наступил вечер, когда они доехали до конца Кэмден-Хай-стрит и расположились на ночлег. Они разбили лагерь на бетонном переднем дворе здания собора на Краундейл-Роуд. С тех пор, как солдаты уволокли Шола со станции метро Хэмпстед и молчаливо признали его своим командиром, прошло несколько дней. Были торжества и приготовления, и вот теперь настала последняя ночь, которую они проведут вместе. Шол это знал и мог только догадываться, кто еще знает об этом. Они разожгли костер. Шол поворошил в нем палкой, следя за искрами. Когда огонь догорел и ужин подошел к концу, Шол предложил своим людям рассказывать. У каждого в запасе была история в нужном ему роде. Что было перед началом войны, когда все стало меняться, какими были страшные новости. Когда отражения сделались не теми. Один человек заговорил, перемежая слова сигаретными затяжками. «Самое начало», — произнес он. «Я знал, когда пришло начало. Ты думаешь о чем-нибудь таком, о каком-то безумстве. Начинаешь думать, что сошел с ума, начинаешь изобретать объяснения, но я с самого начала знал, что это мир сбился с дороги, а не я. Мое лицо было покрыто пеной для бритья. Я начал смывать ее, а когда поднял глаза, то мое отражение ожидало меня. Оно совсем не отводило глаза. Оно отложило бритву в сторону. Под пеной у него выступила кровь, и оно таращилось на меня. Я даже не посмотрел, есть ли кровь на щеке у меня. Я понимал, что оно — это уже не я». «Я слышала звуки», — заговорила одна из женщин. «Оно по-прежнему изображало меня, но я слышала звуки. Они исходили из зеркала, которым я пользовалась для наложения макияжа. Я не могу поверить. Я не верила тому, что слышу. Двигаясь медленно, я прислушалась. Очень-очень долго не было слышно ничего. А потом откуда-то издалека, как будто из дальнего конца длинного коридора, я услышала сопровождаемый эхо-звук. Там натачивали нож». Еще один человек как-то утром стоял неодетый перед зеркалом и вдруг обнаружил у себя эрекцию. В истории другого отражение плюнуло в него, и слюна стала стекать не с той стороны стекла. И речь не всегда шла о собственных отражениях людей. Одна женщина рассказала, ее голос все еще прерывался при воспоминании, как она долго, не веря своим глазам, смотрела на стоявшее рядом с ее мужем зеркало и на него самого, и увидела, как его отражение встретилось с ней взглядом, не с ее отражением, а с ней самой. И она шептала: «Сука, сука, сука», а ее муж читал газету, время от времени поднимая глаза и улыбаясь. Наконец они спросили Шола, что же видел он, откуда ему что-то известно. Он покачал головой. «Ничего», — ответил он, — «ничего не изменилось. Оно никогда не выходило из подчинения. Просто я в один прекрасный день проснулся, а оно исчезло». Очень скоро исчезли все отражения. Одни выбрались в формах, принятых при последнем подражании, другие оказались гибридами, но все они выбрались, и по ту сторону зеркал не осталось ничего видимого. Второй день прошел легче, чем первый. Отряд двигался короткими перебежками. До Шола дошли слухи о том, что происходило на станции Юстон. Чтобы избежать неприятностей, солдаты направились туда, где клином соединялись Сент-Панкрас и Кингс-Кросс. В этом районе, который в прошлом считался нездоровым, скопилось на удивление много людей. Они составили небольшую коммуну, человек 50. Жили вместе в помещении, ранее служившем товарным складом вокзала Кингс-Кросс. Шол знал, что были и еще люди. Они расположились у разветвляющихся путей за зданием вокзала, среди груд кирпича и хозяйственных построек, среди сорной травы в этой открытой зоне города возник палаточный городок. Солдаты коротко поговорили с жителями, выменили банки с прохладительными напитками и алкоголем на подписанные ими же вручную бумажки, которые использовали вместо наличных денег. Местные жители нервничали, но не боялись. На скрещении Панкрас-Роуд и Йорк-Уэй присутствовало что-то, что не нравилось имага. И потому эта зона оставалась относительно чистой. Шол глубоко вздохнул. Ему хотелось бы остаться здесь. Местные жители сообщили, что среди них есть пришельцы из Клеркенвелла. Эти мужчины и женщины весьма склонны следовать за мистиками. В окрестностях обретается одна такая группа, и солдатам не мешало бы быть повнимательнее. Они рулили на юг, двигаясь осторожно, исполненные решимости не расслабляться, и наконец достигли ступеней Брауншвейгского центра. Там они прождали 2 часа, но представители культа, о котором их предупреждали, так и не появились. Солдаты готовились. Теперь, приблизившись к цели, они утратили решимость. Им было страшно идти вперед, завершить свою миссию. Шел помимо своей воли, непрерывно думал о существе, которое указало ему, куда направляться. Он не понимал, почему только оно прикоснулось к нему. Шел и его команда ждали, прокручивая в памяти подробности пройденного пути, а когда задерживаться дольше стало уже невозможно, двинулись вперед. Мимо выкорчеванных деревьев на Рассел-сквер, вниз по Бетфорд-плейс, через пристанище статуй, которые и мага натащили со всего города и расставили равномерно, изменив черты их лиц и контуры. Здесь были, например, истерически смеющийся Нельсон, перенесенный с вершины колонны, и мочащийся на бомбардировщик Харрис. Затем они свернули направо и направились к своей цели.